У Алисы не хватило духу спорить по этому поводу, и она обратилась к черепахе телячьей ножки. «А что еще вы проходили?» «Еще мистерию», — ответил черепаха телячьей ножки, пересчитывая предметы по когтям на передних ластах. «Мистерию древнюю и мистерию новую. И глупокологию. И еще трясование. Учителем трясования был один старый угорь. Он приходил раз в неделю и преподавал нам трясование, ляпку и сжимопись». «Хоть на что это похоже?» — спросила Алиса. «Сам-то я этого показать не смогу», — сказал черепах телячьи ножки. «Я слишком толстый, а Грифон этого не проходил». «Не до того было», — сказал Грифон. «Я изучал классические языки. У нас учителем был старый-престарый краб». «Я к нему так и не попал», — вздохнул черепаха телячьи ножки. «Ходили слухи, что он преподавал болтынь и кречетский». «Преподавал», — вздохнул Грифон. «Говорят, он и сам скрип знал». И оба они опустили морды на лапы. «А сколько у вас было в день уроков?» — торопливо переменила тему Алиса. «В первый день 10», — сказал черепах телячьи ножки. «На второй 9». «На третий 8» и так далее. «Какое смешное расписание!» — воскликнула Алиса. «Чем больше сразу учишься, тем меньше после мучишься», — заметил Грифон. Эта мысль оказалась настолько новой для Алисы, что она немного подумала, прежде чем сказать. «Значит, на 11-й день у вас уроков не было?» «Само собой разумеется», — ответил черепаха телячьи ножки. «А что было на 12-й день?» — сгорая от любопытства, спросила Алиса. «Хватит про занятия!» — решительно вмешался Грифон. «Расскажи ей, как мы развлекались!»